Каратак, вождь британцев. Аналы, книга 12, глава с 33 по 36, 38, 40. История, книга 3, глава 45. Карбон, смотри, Папирих Карбон. Карен, парфянский правитель Месопотамии. Аналы, книга 12, главы с 12 по 14. Кариценская область. Область в северном Самнии, заселенная италийской народностью карицинов. История, книга 4, глава 5. Кармании, жители Кармании, страны в южной части Малой Азии у Персидского залива. Аналы, книга 6, глава 36. Кармел. Горный кряж в Нижней Галилее. История, книга 2, глава 78. Каринат Секунд, уполномоченный Нерона по изъятию храмовых ценностей в провинциях Азия и Ахайя. Аналы, книга 15, глава 45. Каринат Целлер, сенатор. Аналы, книга 13, глава 10. Карсидий Сацердот, торговец. Аналы, книга 4, глава 13, книга 6, глава 48. Карсулы. Город в юго-восточной Умбрии, ныне Монте-Кастрилли. История, книга 3, глава 60. Картимандуя. Царица британского племени бригантов. Аналы, книга 12, глава 36-40. История, книга 3, глава 45. Карфаген. Город в римской провинции Африка, отстроенный на месте древнего Карфагена. История, книга 1, глава 76, книга 4, глава 49. Карфаген. Могучее государство на северном побережье Африки. Аналы, книга 2, глава 59, книга 16, глава 1. Карфагенцы. Жители города Карфагена в римской провинции Африка. История, книга 4, глава 49 и 50. Карфагенине. Жители древнего Карфагена. Аналы, книга 2, глава 49, книга 4, глава 56, Германия, глава 37. Касперих. Римский центурион в крепости Горнеи в Армении. Аналы, книга 12, главы 45-46, книга 15, глава 5. Касперих Нигер. Римский военачальник, сражавшийся на стороне Веспасиана и убитый во время пожара Капитолия. История, книга 3, глава 73. Каспийские ущелья. Ущелье по Каспийской дороге. Смотри аналы, книга 6, глава 33 и примечание 48, книги 6 аналов. Предположительно, нынешнее Дарьяльское ущелье. Каспийскими воротами, ущельями, называли также проход на восточной стороне Тавра, единственный путь из северо-западной Азии в северо-восточные провинции Персидского царства. История, книга 1, глава 6. Касси. Древнеримский род. Аналы, книга 12, глава 12. Касси. Смотри, Кассий Лонгин Гай и Кассий Лонгин Луций. Консулы 30-го года нашей эры. Кассий. Воин-телохранитель Нерона. Аналы, книга 15, глава 66. Кассий. Мим. Аналы, книга 1, глава 73. Кассий. Асклепиот. Богатый вифинец, выступивший в защиту Сервилия Бореи Сурана и за это поплатившийся ссылкой. Аналы, книга 16, глава 33. Кассий Гай, претор, автор закона 45-го года до нашей эры о причислении некоторых плебейских родов к патрицианским. Аналы, книга 6, глава 25. Кассий Лонг, префект лагеря 5-го легиона в 69-м году нашей эры. История, книга 3, глава 14. Кассий Лонгин Гай, консул-суфект 30-го года нашей эры, наместник Азии в 40-41 годах, наместник Сирии в 45-м году. Аналы, книга 12, глава 11-12, книга 13, глава 41-48, книга 14, глава 42 и 45, книга 15, глава 52, книга 16, главы 7 по 9 и 22. Кассий Лонгин Гай. Римский полководец, политический деятель, участник убийства Юлия Цезаря после поражения при Филиппах в 42-м году до нашей эры покончил самоубийством. Аналы книга 1, глава 2, 10, книга 2, глава 43, книга 3, глава 76, книга 4, глава 34, 35, книга 6, глава 7, история книга 2, глава 6. Кассий Лонгин Луций, римский военачальник, потерпевший поражение в 107 году до нашей эры от тигуринов, части гельветов, союзников кимвров. Германия, глава 37. Кассий Лонгин Луций, муж дочери германика Друзиллы, консул 30 года нашей эры. Аналы, книга 6, главы 15 и 45. Кассий Север, оратор и историк, в 8 году нашей эры отправленный Августом в изгнание и умерший в 33 году, по другой версии в 37 году. Аналы, книга 1, глава 72, книга 4, глава 21, об ораторах главы 19 и 26. Кассий Херея, центурион, в 14 году нашей эры, впоследствии трибун преторианской когорты, в 41 году нашей эры убивший императора Калигулу. Аналы, книга 1, глава 32. Кастор и Поллукс, в греческой мифологии Кастор и Полидевкт. Братья-близнецы, Диоскуры, то есть сыновья Зевса. Германия, глава 43. Касторы, населенный пункт близ Кремоны. История, книга 2, глава 24. Кат, смотри Кат Децан или Фирмих Кат. Кат Децан, прокуратор Британии в правлении Нерона. Аналы, книга 14, главы 32-38. Катих, Силих, Италик, Тит. Известный поэт, автор поэмы о Второй Пунической войне, консул 68 года нашей эры, друг императора Вителия. История, книга 3, глава 65. Кателина, смотри, Сергий, Кателина, Луций. Катон старший, смотри, Порций, Катон старший, Марк. Катон младший, смотри, Порций, Катон младший или Утический, Марк. Катоний Юст, центурион, аналы, книга 1, глава 29. Катуальда, вождь германского племени готонов, аналы, книга 2, главы 62-63. Катул, смотри, Валерий Катул, Гай. Квады, германское племя, обитавшее в нынешней Богемии, Моравии. Аналы, книга 2, глава 63, Германия, главы 42-43. Квинкватры. Празднество в честь богини Минервы. Большие квинкватры с 19 по 23 марта. Малые 13 июня. Аналы, книга 14, главы 4 и 12. Квинкти. Римский род. Аналы, книга 3, глава 76. Квинктих Публий. Первый подзащитный Цицерона. 81 год до нашей эры. Об ораторах глава 37. Квинт Вераних, смотри Вераних Квинт. Квинт Вителлих, смотри Вителлих Квинт. Квинт Волузих, смотри Волузих Сатурнин Квинт. Квинт Гатерих, смотри Гатерих Квинт или Гатерих Антонин Квинт. Квинт Гортензих, смотри Гортензих Гортал Квинт. Квинт Граних, смотри Граних Квинт. Квинт Педих, смотри Педих Квинт. Квинт Плавтих, смотри Плавтих Квинт. Квинт Сервейх, смотри Сервейх Квинт. Квинтилиан, народный трибун в 32 году нашей эры. Аналы, книга 6, глава 12. Квинтилих Вар, консул 13 года до нашей эры, наместник римской провинции Германии, вместе со всем своим войском, погибший в 9 году нашей эры в сражении с германцами в Тевтобургском лесу. Аналы, книга 1, главы 3, 10, 43, 55, 57, 58, с 60 по 62, 65, 71. Книга 2, глава 7, 15, 25, 41, 45, книга 12, глава 27, история, книга 4, глава 17, книга 5, глава 9, Германия, глава 37. Квинтилих Вар, сын полководца Вара, потерпевшего поражение от германцев в 9 году нашей эры. Аналы, книга 4, глава 66. Квинциан, смотри Афраних Квинциан. Квинций Аттик, консул Суфект 69 года нашей эры. История, книга 3, главы 73 по 75. Квинций Церт, римский всадник на острове Корсики. История, книга 2, глава 16. Квирин, смотри Ромул. Кейх, отец Латоны, матери Аполлона и Артемиды, греческая мифология. Аналы, книга 12, глава 61. Кекроп, первый царь Аттики, основатель Афин, греческая мифология. Аналы, книга 6, глава 14. Келалеты, или Келеты, фракийское племя, обитавшее в бассейне реки Гебр, ныне Марица. Аналы, книга 3, глава 38. Келендерих, портовый город в Киликии, ныне Килиндере. Аналы, книга 2, глава 80. Кенхрейх, река в Лидии, близ города Эфеса. Аналы, книга 3, глава 61. Керан, грек, философ-стоик. Аналы, книга 14, глава 59. Керкина, остров у северного побережья Африки, ныне Керкена. Аналы, книга 1, глава 53 и книга 4, глава 13. Кефей, царь Эфиопии, супруг Кассиопеи, отец Андромеды. Греческая мифология. История, книга 5, глава 2. Кибира. Город в Южной Фригии. Аналы, книга 4, глава 13. Кизик. Город в Мизии на Пропонтиде, Мраморном море. Аналы, книга 4, глава 36. Киклады. Группа островов Эгейского моря, кругообразно расположенных вокруг главного из них Делоса. Аналы, книга 2, глава 55. Книга 5, глава 10. Киклопы – племя полудиких великанов с единственным глазом на лбу. Греко-римская мифология. Аналы, книга 3, глава 61. Киликийцы – жители Киликии. Аналы, книга 2, глава 80, книга 13, главы 8-33, книга 16, глава 21. Киликия – область в юго-восточной части Малой Азии. Аналы, книга 2, глава 58-68, книга 3, глава 48, книга 6, глава 31, книга 12, глава 55. Кима – приморский город в Эолиде, Малая Азия. Аналы, книга 2, глава 47. Кимвры – германское племя, обитавшее в северной части полуострова Ютландия. История, книга 4, глава 73. Германия, глава 37. Кинир – легендарный царь города Пафоса на юго-западе острова Крита. История, книга 2, глава 3. Кинифи – народность, обитавшая в Северной Африке, близ залива Малый Сирт. Аналы, книга 2, глава 52. Кипр – остров на Средиземном море. История, книга 2, глава 2, 3. Киприоты – жители острова Кипра. Аналы, книга 3, глава 62. Кир – старший, царь персидский, 559-529 годы до нашей эры, основатель персидской монархии. Аналы, книга 3, глава 62, книга 6, глава 31. Киренаика – область в Северной Африке, часть римской провинции Крит и Киренаика. История, книга 4, глава 45. Киренцы – жители города Кирены, Киренаики. Аналы, книга 3, глава 70. Книга 14, глава 18. Кир – город в Сирии. Аналы, книга 2, глава 57. Кирта – город в Нумидии, Северная Африка, ныне Константина. Аналы, книга 3, глава 74. Кифн – один из Кикладских островов, ныне Термия. Аналы, книга 3, глава 69. История, книга 2, глава 8-9. Клавдии – знатный римский род сабинского происхождения, из которого вышли императоры Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон. Аналы, книга 1, глава 4, книга 2, глава 43, книга 3, глава 5, книга 4, глава 9, 64, книга 5, глава 1. книга 6, главы 8, 51, книга 12, главы 2, 25, 26, книга 13, глава 17, книга 15, глава 23, история, книга 1, глава 16, книга 2, глава 48. Клавдий. Клавдий Друс Нерон Германик, Тибери. Римский император с 41 по 54 год нашей эры. Аналы, книга 1, главы 1 и 54, книга 3, главы 2, 3, 18, 29, книга 4, глава 31, книга 6, главы 32, 46, книга 11, главы 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 25, 26, с 28 по 38. Книга 12, главы 1, 3, 4, 5, 7 по 9, 11, 17, 19, с 20 по 25, 29, 36, 37, с 40 по 43, 48, 49, с 52 по 54, 56, с 58 по 61, с 64 по 67, 69. Книга 13, главы с 1 по 3, 5, 6, 12, 14, 23, 29, 32, 42, 43. Книга 14, главы 11, 18, 31, 56, 63. Книга 15, глава 53. Книга 16, глава 12. История, книга 1, главы 10, 16, 48, 77, 89. Книга 2, главы 75, 76. Книга 3, главы 44, 45, 66. Книга 5, главы 9, 12. Агрикола, глава 13, Оборатор, глава 17. Клавдий Аполлинарий, командир Мизенского флота в 69 году нашей эры. История, книга 3, главы 57, 76, 77. Клавдий Виктор, племянник Цивилиса. История, книга 4, глава 33. Клавдий Демиан, обвинитель Луция Антистия Ветера, консула 55 года нашей эры. Аналы, книга 6, глава 10. Клавдий Кос, посол Гельветов. История, книга 1, глава 69. Клавдий Лабион, начальник Батавской конницы в 69 году нашей эры. История, книга 4, главы 18, 56, 60, 66, 70. Клавдий Марцелл, смотри, Клавдий Марцелл, Марк. Клавдий Марцелл, Марк, сын сестры Августа Октавии. Был усыновлен Августом и женился на его дочери Юлии. Умер в ранней молодости, 41-22 годы до нашей эры. Аналы, книга 1, глава 3, книга 2, глава 41, книга 3, глава 64, книга 6, глава 51. История, книга 1, глава 15. Клавдий Марцелл Эзернин, Марк. Внук Азиния Полиона, известный оратор. Аналы, книга 3, глава 11, книга 11, главы 6-7. Клавдий Нерон Тиберий, римский полководец, первый муж Ливии, отец императора Тиберия и Друза Старшего. Аналы, книга 1, глава 10, книга 6, глава 51. Клавдий Нерон Друз Старший Германик, пасынок императора Августа, брат императора Тиберия, отец Германика, римский полководец, успешно воевавший с германцами в 12-11 годах до нашей эры, умер в 9 году до нашей эры. Аналы, книга 1, главы 3, 33, 41, 43, книга 2, главы 7, 8, 41, 82, книга 3, глава 5, книга 4, глава 72, книга 6, главы 9, 51, книга 12, глава 29, книга 13, глава 53. История, книга 5, глава 19, Германия, главы 34 и 37. Клавдий Юлий Павел, брат Юлия Цивилиса, казнен по ложному обвинению в подготовке восстания в конце правления императора Нерона. История, книга 4, глава 13. Клавдий Пиррик, командир Либурны, легкого быстроходного корабля. История, книга 2, глава 16. Клавдий Сагитта, начальник Петрианской конницы, названной так по имени ее организатора Тита Помпония Петры. История, книга 4, глава 49. Клавдий Санкт, колонновожатый 16-го легиона, назначенный Цивилисом для его вывода в город Новезий. История, книга 4, глава 62. Клавдий Север, вождь гельветов в 69-м году нашей эры. История, книга 1, глава 68. Клавдий Синицион, сын вольноотпущенника императора Клавдия, участник заговора Пизона. Аналы, книга 13, глава 12, книга 15, главы 50, 56, 57, 70. Клавдий Слепой Аппий, консул 37 и 296 годов до нашей эры, проложил дорогу из Рима на юг Италии, Аппиева дорога. В 280 году произнес знаменитую речь в Сенате против заключения мира с царем Эпирским Пирром. Об ораторах главы 18-21. Клавдий Тимарх, богатый и влиятельный кретянин. Аналы, книга 15, глава 20. Клавдий Фавентин, центурион. История, книга 3, глава 57. Клавдий Юлиан, одно время командир Мизенского флота. История, книга 3, главы 57, 76, 77. Клавдия, смотри Юния Клавдилла. Клавдия Квинта, дочь Аппия Клавдия Слепого Весталка. Аналы, книга 4, глава 64. Клавдия Августа, дочь Нерона от Попеи Сабины, умершая в 63-м году нашей эры на 4-м месяце от роду и тогда же обожествленная. Аналы, книга 15, глава 23. Клавдия Пульхра, двоюродная сестра Агриппины, жены Германика. Аналы, книга 4, глава 52, 66. Клавдия Сократа, любовница Петилия Цириала. История, книга 5, глава 22. Клавс, смотри от Клавс. Кланис, правый приток ныне Кьяна, реки Тибр. Аналы, книга 1, глава 79. Классик, смотри Юлий Классик. Клемент, смотри Сведий Клемент. Клемент, раб Агриппы Постума, выдававший себя за него. Аналы, книга 2, главы 39-40. Клеоник, вольноотпущенник Луция Анея Сенеки. Аналы, книга 15, глава 45. Клеопатра, египетская царица, дочь Птолемея Авлета, возлюбленная Цезаря и Антония, покончившая самоубийством в 30-м году до нашей эры. История, книга 5, глава 9. Клеопатра, наложница императора Клавдия. Аналы, книга 11, глава 30. Клиты, киеты, племя в западной части Киликии. Аналы, книга 6, глава 41, книга 13, глава 55. Клодий Публий, известный оратор во времена Цицерона. Аналы, книга 11, глава 7. Клодий Квиринал Публий, префект гребцов Равенского флота. Аналы, книга 13, глава 30. Клодий Макр Луций, римский военачальник в 68 году нашей эры, поднявший восстание против Нерона, отказавший в повиновении императоре Гальби и казненный им. История, книга 1, глава 7, 11, 37, 73, книга 2, глава 97, книга 4, глава 49. Клодий Тразея Пет Публий, сенатор, консул суфект в 56 году нашей эры, глава так называемой стоической оппозиции при Нероне, осужденный на смерть и покончивший с собой в 66 году нашей эры. Аналы, книга 13, глава 49, книга 14, главы 12, 48, 49, книга 15, главы 20, 23, книга 16, главы с 21 по 26, 28, 29, 33, 34, история, книга 2, глава 91, книга 4, главы с 5 по 8, Агрикола, глава 2. Клота, залив на западном побережье Британии, нынешнее название Фёрд оф Клайд. Агрикола, глава 23. Клувидиен Квиет, отправлен в ссылку в связи с заговором Пизона в 65 году. Аналы, книга 15, глава 71. Клувии или Клувия, город италийского племени Гирпинов в Самнии, близ Беневента. История, книга 4, глава 5. Клувий Руф Марк, консул Суфект в 45 году нашей эры, наместник Тараконской Испании в правлении императора Гальбы, автор несохранившейся истории, на которую неоднократно ссылается Тацит. Аналы, книга 13, глава 20, книга 14, глава 2. История, книга 1, главы 8 и 76, книга 2, главы 58 и 65, книга 3, глава 65, книга 4, главы 39 и 43. Клуторих Приск, римский всадник, автор стихов на смерть Германика. Аналы, книга 3, главы 49 по 51. Когидумн или Когидубн, царь британского племени Тринобантов. Агрикола, глава 14. Коза, мыс в Этрурии. Аналы, книга 2, глава 39. Кокцей Нерва, дед императора Нерона, консул Суфект, год его консульства не установлен, покончил самоубийством в 33 году нашей эры. Аналы, книга 4, глава 58, книга 6, глава 26. Кокцей Прокул, претерианец. История, книга 1, глава 24. Коллинские ворота, ворота в Риме, от которых начиналась соляная дорога. История, книга 3, глава 82. Колония Треверов или Тревиров. Римская колония на земле Треверов, ныне город Трир. История, книга 4, главы 62-72, книга 5, глава 14. Колофон, город в Малой Азии к северу от Эфеса. Аналы, книга 2, глава 54. Колхи, обитатели Колхиды, страны к югу от Кавказского хребта на восточном побережье Черного моря. Аналы, книга 6, глава 34. Коминий Гай, римский всадник, брат сенатора Коминия Прокула. Аналы, книга 4, глава 31. Коммагена, северная часть Сирии между рекой Евфрат и Аманскими горами, в 18 году нашей эры, обращенная в римскую провинцию. Аналы, книга 2, глава 56, книга 15, глава 12. Конс, древнейший римский бог, позднее отождествленный с Нептуном. Аналы, книга 12, глава 24. Консидий Прокул, претор. Аналы, книга 5, глава 8, книга 6, глава 18. Консидий Экв, римский всадник. Аналы, книга 3, глава 37. Корбулон, смотри Домиций Корбулон Гней. Корвин, смотри Валерий Мессала Корвин. Коринф, город в Греции. История, книга 2, глава 1. Коринфское побережье, берега Коринфского залива к западу от Коринфского перешейка. Аналы, книга 5, глава 10. Коринфяне, жители города Коринфа. Аналы, книга 11, глава 14. Коркира, остров на Адриатическом море у берегов Эпира, Греция. Аналы, книга 3, глава 1. Корма, река в Ассирии к востоку от Ниневии. Современное название этой реки не установлено. Аналы, книга 12, глава 14. Корнелиев закон, изданный Суллой, закон против изобличенных в подлоге. Аналы, книга 14, глава 40. Корнелий, обвинитель на процессе Мамерка Скавра в 34 году нашей эры. Аналы, книга 6, главы 29-30. Корнелий Гай, подзащитный Цицерона, выступившего с двумя речами в его защиту в 65 году до нашей эры. Об ораторах, глава 39.